Глава 19. Владислав Громов. Осторожно выскользнув из постели, стараясь не потревожить спящих близняшек, я вышел из комнаты. Видимо, все мои гости решили остаться сегодня в коттедже, потому что я по всему дому чувствовал спящих людей. Хотя нет, двое уже не спали. И я, догадываясь, кто это может быть, вышел в гостиную. Там за столом сидели Елена и Настя, уже в повседневных строгих костюмах. Подхватив их эфиром, я устроился на диванчике и усадил их рядом, крепко прижав к себе. «Так, а теперь, мои дорогие интриганки, расскажите мне», — обратился я к ним. «Ради чего был затеян этот спектакль? Что за дикие игрища? Нет, я, конечно, могу понять девчонок, отрываются как могут. Но я ни за что не поверю, что императрица великой державы просто так вела бы себя подобным образом. А ты, Настя, воин-телохранитель в энцатом поколении, а ведешь себя, как текущая кошка, почуявшая самца. Опять ваши подковерные игры. И не надо мне рассказывать про отдых, знакомства и прочее. И да, соврете, больше меня не увидите. Предупреждаю сразу». «Владислав», — тихо сказала Елена, теснее прижимаясь ко мне. «Любимый», — перебил ее я. «Что? Можешь называть меня любимым. Ты же собираешься за меня замуж не по политическим мотивам, а по велению сердца, как недавно красочно расписывала. Вот и называй, как положено любящей невесте». «Я постараюсь», — тихо сказала она, и я почувствовал, как она отчаянно покраснела. «Господи, вроде взрослая женщина, а ведет себя как подросток. Настя, тебя это тоже касается». Обратился я к той. «Да, любимый», — с готовностью отозвалась она. «А когда у нас будет первая брачная ночь?» «А вот сейчас и будет, если не скажете мне правду. Так ваши задницы надеру, что никакой любви не захочется». «Мы все расскажем, любимый», — отозвалась Елена. «Нам нечего скрывать. В общем, мы поговорили с твоими невестами и договорились о нашем вхождении в твою семью. Но все равно нам это показалось неправильным. Что скажут люди? Старая вдова захомутала молоденького мага? Про Настю я вообще молчу. Какая репутация у фрейлин во дворце, тебе лучше не знать. Но про нее я тебе скажу, что любые слухи будут неправдой, а про тебя начнут говорить, что пролез во дворец через постель. Хотя нет, про тебя-то как раз такое не скажут. Свою силу ты уже всем продемонстрировал на приеме. А как я могу конкурировать с молодыми красивыми девчонками? Что я могу тебе дать такого, чего не смогут они? Власть, защиту, богатство, влияние. Все это у тебя есть. Тепло домашнего очага? Тоже нет. Слишком много у меня обязанностей, чтобы просто быть домашней женой и ждать мужа с работы. Так что же? Я долго думала над этим, пока не поняла, что мне нечего предложить тебе, кроме самой себя. Что именно с тобой я могу быть не ее величеством, а просто любимой женой. Все, что я могу обещать тебе, что никогда тебя не предам и буду с тобой до конца. Ты думаешь, у меня хорошая жизнь? Любимый бросил, нелюбимый муж тиранил и не пропускал ни одной юбки, забывая обо мне и неделями не показываясь в супружеской спальне. Я никогда не была любимой. И, наконец, у меня появился на это шанс. Шанс почувствовать себя просто женщиной, любимой и желанной. А сегодняшняя выходка, вот, хочешь верь, хочешь не верь, но мы просто решили отдохнуть. Ты не знаешь, как нам было весело. В тайной канцелярии нам подделали студенческие билеты, легкий макияж, студенческая форма, и нас никто не узнал, представляешь? А видел бы ты надутое лицо охранников академии, что отчитывали нас за прогул занятий. Да мы чуть со смеху не умерли прямо там. Хорошо, Ольга появилась и провела нас. А то точно на штрафные работы бы отправили. А еще с нами пытались познакомиться какие-то парни, просили телефончик и обещали незабываемый вечер. Боже, это было очень весело. Я давно так не развлекалась. А твои избранницы очень хорошие. Как ни странно, легко нас приняли, никакой скованности, чего я боялась. Это близняшки организовали посиделки у тебя и всех собрали. чтобы поближе познакомиться. Правда, сначала они опешили при нашем появлении, а потом все стало хорошо. Представляю, что Хидэки напишет своему отцу. «Папа, я плескалась в бассейне с императрицей, а потом она отшлепала одну из невест Громова по голой заднице. Интересно, он сразу решит, что она сошла с ума, или позже?» — хихикнула она. «Ну, хорошо, я тебя понял», — ответил я задумчиво, сам не замечая, как стал поглаживать ее по попке. От этого она прижалась еще сильней, и мне показалось, еще немного, и она отбросит приличие и залезет на меня прямо тут. «А что ты скажешь, Настя?» «Да я уже в прошлый раз все рассказала», — отозвалась та. «Думаешь, меня замуж не звали?» «Еще как, и много раз. Но я видела их похотливые душонки насквозь. Слабые духом, слабые телом. Не могут быть парой для алгомских. Только лучшие, только сильнейшие. Думаешь, я на всех так кидаюсь?» «Ты правильно сказал, как похотливая кошка. Мой Вайтель просто требует соединиться с тобой. Да я от одного твоего взгляда могу кончить. А вот сейчас, когда ты просто прикасаешься, мне кажется, я начну мурлыкать, как та самая кошка под защитой сильного самца». «Ладно, считайте, что я вам поверил», — сказал я, расслабившись от их слов. «Не то чтобы я принял на веру все сказанное, но явных противоречий я не увидел. Осталось еще кое-что проверить, прежде чем окончательно во всем разобраться. А вас во дворце не потеряют?» — поинтересовался я. «Да не должны», — отозвалась Елена. «Но если мы сможем вернуться туда до утра, то было бы хорошо». «А чего тянуть? Тем более у меня остались еще пара вопросов к тебе. Уж прости, Настя, но речь там пойдет о делах, тебя не касающихся. Поэтому, если Елена захочет, то просветит тебя. А пока...» Я встал и, подхватив взвизгнувших девушек, открыл портал в комнату, где мы до этого с ними разговаривали. Выйдя на другую сторону, я увернулся от губ Насти и чмокнул ее в щеку. А затем, легким шлепком позаду, отправил ее к себе. Кинув взгляд на Елену и получив от нее подтверждающий кивок, она удалилась, гордо виляя задом. Посмотрев, как она плотно закрыла дверь с другой стороны, я повернулся к сжавшейся от испуга Елене. Ее взгляд напоминал затравленного зайчонка, что уже смирился с мыслью о смерти. Сев в кресло, я усадил ее к себе на колени и погладил по голове. «Ну и чего ты испугалась?» — спросил я. «Просто отправил Настю, чтобы она не мешала нам с тобой побыть вдвоем. Вот и все». «Правда?» — тихо спросила она, подняв на меня свои глаза. В ответ я накрыл ее губы своими, едва сдерживая стон наслаждения. Тело не может врать, губы скажут неправду, но тело покажет настоящие чувства. И я чувствовал, что Елена мне не врала. Этот поцелуй был жарким, слегка соленым от слез, что катились из ее глаз. Полным надежды и чувств, что, наконец, нашли выход после долгого перерыва. Я ласкал ее, гладил ее тело, что все сильнее прижималось ко мне, желая почувствовать меня, слиться со мной и, наконец, обрести долгожданный кусочек счастья. И я не мог ей в этом отказать. Чувствуя по судорожно сжимавшимся коленкам, мурашкам по коже, я понял, что Елена пока не готова к близости со мной. Несмотря на то, что она была женщиной, опыта у нее, видимо, было меньше, чем у близняшек. Да и все происходило слишком быстро. И для нее, воспитанной строгости, было слишком тяжело переступать через определенные принципы и представления о том, что правильно, а что нет. Поэтому я постепенно поцелуй страсти перевел в нежность и, прижав ее к себе, просто стал укачивать, как маленького ребенка. А когда она тихо засопела, я поднял ее на руки и отнес в спальню, где осторожно раздел, укрыл одеялом и переместился обратно в коттедж. Настроение, если честно, было умиротворенным. Спать мне не хотелось, и я, выйдя на улицу, сел в кресло и просто стал смотреть, как начинается рассвет. Было в этом прекрасном утре что-то волшебное, завораживающее взгляд. Казалось, встающее солнце дарит мне энергию для новых дел, вымывая из тела все напряжение и усталость. Я впервые за долгое время почувствовал себя по-настоящему счастливым, и у меня появилась вера, что у меня все получится. «Милый, а ты чего не спишь?» — услышал я за спиной сонный голос Ольги. «Вот, рассвет встречаю. Он прекрасен, но стал еще прекрасней, когда появилась ты». Подвинувшись, я усадил ее рядом с собой и накрыл пледом, что висел на спинке кресла. Прижавшись друг к другу, мы так и сидели молча, наслаждаясь просто тем, что были рядом. Так незаметно пролетел час. Ольга умиротворенно задремала, прижавшись ко мне и положив голову мне на плечо. А я погрузился в свои мысли. О чем я думал? Да ни о чем и обо всем сразу. Мысли скакали в голове, но я ни за одну не мог ухватиться. Но одно решение я принял четко. Ровно 2 дня я даю себе на решение вопросов в этом мире, после чего начну искать Святогора. Перенеся Ольгу в комнату, где спали близняшки, я положил ее между ними и невольно улыбнулся, представив себе их пробуждение. «Ох, и визгу опять будет!» — усмехнулся я. Выйдя в гостиную, я попросил бабу Лену приготовить завтрак на всех, кто остался в доме, а мне пока налить чаю. Не знаю, кто как, а я без травяного чая не могу. Не выпью его, и такое ощущение, что не зарядился энергией. А она его готовила просто замечательно. Даже я, знаток трав, не мог уловить его состав. Были в нем, конечно, узнаваемые травы, типа лимонника, мяты, листьев смородины и мелиссы, но чувствовалось и что-то мне непонятное. Хотя это не мешало напитку оставаться безумно вкусным и полезным. Где-то через полчаса стали появляться девушки. У кого-то было смущенное лицо, кто-то, наоборот, выглядел довольным. Но все подходили и целовали меня в щеку, проводя своеобразный ритуал. Даже Марина, что слегка замешкалась, пока ее не подтолкнула в спину Ника, выполнила его с удовольствием. Ко вчерашним развлечениям мы не возвращались. Но за столом царило невероятное оживление. Девушки, узнав, что Вика с Никой владелицы того самого бутика с модным женским бельем, совершенно не стесняясь меня, забросали их вопросами. Как мне показалось, статус близняшек взлетел на огромную высоту. Ну еще бы! Всяких принцесс да герцогинь много, а магазин такой один. Ох, чую, придется им еще один открывать, потому как они уже не справлялись с заказами. Кстати, о магазине. Заметил я, жуя вкусную булочку. Кто-то мне обещал показ последних моделей нижнего белья. А мы не отказываемся от своих слов, заявила довольная Вика. Вот всех наших девушек оденем и устроим тебе такой показ. Ослепнешь от сияния такой красоты. «Если это вы так будете сиять, то я согласен ослепнуть. Хотя, если честно, мне уже сейчас хочется зажмуриться, глядя на вас. Столько красоты собралось в одном месте, что вселенная этого может не выдержать. А я так тем более. Пожалейте мое бедное сердце, не будьте настолько красивыми». По вспыхнувшим лицам и довольным улыбкам я понял, что мой комплимент понравился девушкам. И они с новой силой принялись обсуждать, чем бы меня еще поразить. «Ты на занятия опять не идешь?» — спросила Ольга. «Боюсь, что нет, и этот вопрос надо будет уладить. Видимо, я покину академию. Увы, в ее стенах мне делать нечего. Но об этом мы еще поговорим». Вновь повторив ритуал с поцелуем, девушки, закончив завтрак, отправились к себе. А потом на занятия. А я, шагнув через серый мир, ощутился в поместье Громовых, в мире Паши. Гриша мне откровенно обрадовался, но, увидев мое озабоченное лицо, застыл в ожидании того, что я скажу. «Позвони, пожалуйста, Паше. Мне срочно надо с ним поговорить. И пусть на нашу беседу Гонтуса пригласит. Мне, возможно, скоро придется надолго уйти. Поэтому вопрос с порталом между нашими мирами надо решать срочно. Ты со своими делами в этом мире разобрался?» «Да, практически все сделал. Я ж готовился к твоему приходу. Поэтому заберу слуг и готов хоть сегодня уйти за тобой». «Прекрасно, но сегодня не надо. Завтра награждение, тогда и вернемся в мой Нет, уже наш мир. Хотя, если хочешь, могу прямо сейчас открыть портал домой. Он минут 20 точно простоит без моего участия. Завтра даже лучше. Обрадовался тот, набирая Пашу. Успеют вернуться те, кто был в отъезде. Не хотелось бы их тут оставлять. Да и по описи надо все сдать. Разговор Гриши с сонным Пашей долго не продлился. И узнав, что он уже меня ждет, я быстро переместился к нему и пожал руку отчаянно зевавшему императору. «Слушай, твоя божественность! Вот что у тебя за шило в заднице? Сам не спишь и другим не даешь. Я назначу тебя богом утра. Тебя все ненавидеть будут». «Но-но!» — возмутился я. «Я — бог равновесия, и никак иначе. А дел много, мне суток не хватает, чтобы все успеть. Гонтос далеко?» «Да в приемной сидит уже. Сейчас позову», — ответил он, все еще отчаянно зевая и нажимая на кнопку на рабочем столе. Не прошло и 5 секунд, как в комнату влетел сияющий Гонтос. Крепко обняв меня, он налил себе сок и приготовился слушать, зачем я его позвал. Узнав про межмировой портал, маг заметно оживился и тут же принялся на клочке бумаги рисовать какие-то схемы и формулы, попутно пытаясь мне что-то объяснить. Покивав для вида 3 минуты и, естественно, ничего не поняв, я просто поинтересовался, есть ли возможность запитать портал в этом мире с помощью какого-нибудь накопителя. Он на 5 минут завис, переваривая вопрос, но потом заявил, что на его поддержание энергии уйдет как раз не слишком много. Но вот чтобы его открыть, понадобится прорва эфира, равная совместной работе минимум 20 архимагов. При этом их источник будет опустошен полностью. Озадаченно глянув на него, я 5 раз подряд открыл и закрыл портал в свой мир, после чего отобрал кружку с чаем у Паши и принялся жевать какую-то аппетитную ватрушку. Паша от такой несправедливости ошалел, после чего мстительно забрал у меня из-под носа блюдо с чем-то шоколадным, которое я к своей досаде сразу и не заметил. Наконец-то Гонтус пришел в себя от увиденного, и его глаза загорелись азартом. «Прости, Владислав, я совсем забыл, что ты бог этого мира. Ведешь ты себя по-простому», — поклонился он. «А может, так и надо, чтобы боги ходили по земле и знали, чего на самом деле хотят люди? Но сейчас не об этом. Ты в свой портал столько энергии вливаешь, сам того не замечая, что он и не закрываясь простоит минимум 3-4 месяца. А если поставить туда стационарный накопитель, так вообще будет стоять сколько нужно». «Отлично!» — радостно потер руки я. «Значит, поступим следующим образом. Я установлю портал на территории поместья. Выход у вас будет там, где скажете. Проход только по согласованию с Громовыми. Его будет охранять дух рода. Попробует кто без разрешения пройти, испепелит, и никакие щиты не спасут. Связь наладите сами. Я тебя после награждения в свой мир возьму. Поговоришь с нашим главой. Как он скажет, так и будет. Так, что-то я забыл. А, черт, у меня же жена в вашем мире совсем одна. Пора бы ее вернуть домой, хватит, нагулялась. Все, я побежал. Всем до завтра. А ну стой!» Тормознул меня Паша и, покопавшись в столе, вытащил красивый лист с вензелями, заполненный убористым текстом. «Это план церемонии награждения. Внимательно изучи его, а то опять импровизировать начнешь». «Деду отдам, я все равно ничего не запомню», — буркнул я, засовывая бумагу в карман. «Как же это все сложно! Нет, чтобы вручили медальку, все поздравили, напились. Ну, можно подраться еще, согласно традиции, и по домам. Все довольны, и ни у кого голова не болит от ненужной информации. Как же любят люди все усложнять. Все, всем пока. Я полетел. Будем завтра. Говорю сразу, пить много не буду», — открестился я от предвкушающего взгляда Паши. И, не слушая его возражений, переместился к Селене, быстро настроившись на нее. Она спала за столом, уткнувшись в бумаге. При этом вид у нее был настолько усталый, что мне стало ее безумно жаль. Собрав быстро ее вещи и бумаги в кольцо, я нежно поднял ее на руки и переместился к нам в поместье, в ее комнату. Осторожно, уложив эльфийку в постель, я накрыл ее одеялом и вышел. Пусть отдохнет. Больше я ее отпускать от себя был не намерен. Так, что еще? Время уже ближе к обеду. Сам не заметил, как пролетело. А что я еще на сегодня запланировал? Решить вопрос с академией? Не горит? Ага. Нужно выбрать место, куда установить портал. А задачу деда пусть подумает. Но и это не срочный вопрос. Что тогда? Впервые за долгое время мне не надо было никуда спешить, и это неожиданно поставило меня в тупик. Не придумав ничего лучше, я решил пойти к себе в комнату и просто поваляться в постели. Тревожить никого не хотелось, поэтому я, переодевшись в домашнюю одежду, с наслаждением растянулся на кровати, бездумно уставившись в потолок. «А интересно, я смогу открыть портал в свой старый мир?» — мелькнула у меня мысль. «А если да, то зачем?» «Да как зачем? Наберу там флешек с музыкой и всякими модными показами. Видео всякое накачаю с фильмами, подарки всем сделаю. Отличная идея. Времени еще вагон, так что решено. Мой старый мир, встречай меня, я иду. А то, что местных денег у меня не было, это ерунда. Достану из магического кольца небольшое золотое колечко с цепочкой без грамма магии и заложу его в ломбард. Денег тогда на все хватит. Накинув скрыт, я настроился на свою старую квартиру и, сделав шаг через серый мир, быстро переместился в нее. Скопившаяся пыль на окнах ясно показала мне, что здесь так никто и не живет. А вот эфир в этом мире был очень слабым, почти незаметным. Магам в нем было бы очень тяжело, но не мне с моим огромным источником. Ладно, времени немного. Одежда у меня нейтральная, можно и в ломбард бежать. А там куплю ноут и закачаю в него все, до чего смогу добраться. Не думаю, что с этим возникнут проблемы. Как я и ожидал, все прошло как по маслу. Правда, в ломбарде, взяв пробу с колец и нескольких цепочек, сильно удивились. Но денег отвалили даже больше, чем я рассчитывал. И паспорт при этом не спросили, хотя я ждал этого момента и уже готовился разразиться речью о потерянном документе. Но нет, пронесло. Хотя у меня и мелькнула мысль, что меня надули, и мое золото хозяева ломбарда вряд ли увидят. Но это не мои проблемы. Купив навороченный ноутбук, я подключил его к сети и, завалившись в кафешку, стал скачивать все подряд, делая особый акцент на модных показах нижнего белья. А чего? Не идиотские же наряды современных модельеров мне скачивать. А так и красиво, и полезно. А потом пришла пора ненавистного мною шопинга. Недолго думая, я зашел в дорогой бутик нижнего белья и купил для девушек несколько пар трусиков, что красовались на манекенах, а также 4 метра содержимого стеллажей с бельем, вызвав шок у продавщиц. Денег уже оставалось немного, но на костюм, в котором я собирался быть сегодня вечером на знакомстве с протеже Ириски, должно было хватить. И вот я в черной классической тройке, благоухающей французским парфюмом, с большим букетом алых роз для сестры, матеря себя за то, что ни разу не додумался подарить цветы своим девушкам, перемещаюсь в поместье. Наша гостья уже там. Эффектная брюнетка в маленьком черном платье, что вызвало бы несомненное одобрение Коко Шанель, уже вовсю завладела вниманием моих домочадцев. Все родные ей просто очарованы, даже дед, и тот едва ли не слюни на нее пускает. Приветствую всех, сажусь за стол, но на меня почти не обращают внимания. Так, кто это у нас? Пристально смотрю на незнакомку через серый мир. Ага, ну теперь все ясно. Ну что ж, поучаствуем в спектакле. Ее зовут Ариса. Она приехала в Россию по обмену. Любит детей и красивых мужчин. Я подхожу ко второй категории. Боже, как неожиданно. Она что-то говорит, а от нее исходят волны сладковатого эфира, что обволакивают всех сидящих. Но едва дотронувшись до меня, сгорают. Но она этого не знает. Делаю такое же идиотское лицо, как у деда, восторженно пуская слюни на ее грудь. Она что-то говорит, но я не слежу за словами, а жестко контролирую эфир. попробует сотворить что-то плохое, умрет. А пока я хочу понять, что же ей надо». «Такая маленькая, а уже архимаг», — с легким придыханием говорит она, глядя на Ириску. «Зачем тебе столько силы? Не лучше ли быть простой девочкой? Учиться, как все. Ты ведь хочешь этого? Давай я ее заберу. Поцелуй суккубы — это быстро. Ты ничего не заметишь. А повелитель Люцифер будет мной очень доволен. Ты отдашь мне свою силу?» Она нежно дотрагивается до губ Ириски. «Да», — шепчет завороженная сестра. И тут же раздается исступленный визг демонессы, что неверяще смотрит на свою отрубленную кисть. «Я в бешенстве! Нет! В ярости! Нет! Я даже не знаю в чем! Я готов испепелить эту тварь, потом возродить и снова испепелить, и так до бесконечности!» Острые шипы, выскочившие из земли, пробивают ее тело, надежно пригвоздив к полу, не убивая, но и не давая двигаться. Не обращая внимания на ее истошные вопли и кровь, что льется из ран, достаю телефон и набираю Люцифера. Мне трудно сдерживаться, но надо, иначе я пойду войной на ад. «Владислав, рад тебя слышать!» — раздается его голос. «Решил навестить старого друга? Ты же знаешь, мы всегда тебе рады». «Ага, решил». Голос мой полон сарказма. «Я вот тут поспорил с одной суккубой. Хочешь узнать о чем? За сколько я ваше пекло смогу превратить в ледяную пустыню? Я говорю, 2 часа мне хватит, чтобы все там заморозить. А она утверждает, что и за день не управлюсь. Как думаешь, кто прав? Не знаешь? А может, проверим? А чего? Я настроен на победу. Как что за суккуба? Пришла к нам в дом, семью мою под свои чары подвела. Ой!» — произнес я, обращаясь к с ужасом смотрящей на меня суккубе. «Связь пропала. По-моему, он телефон сломал. Ох, вот опять звонит. Ты никуда не уходи. Ща я с ним быстро переговорю и вернемся к тебе. Алло, земля на связи. А у вас помехи? Бывает. О чем это я? О своей гостье? Ну, так она тут рядом. Заберу у тебя силу, говорит моей сестре. Повелитель Люцифер будет доволен. Это она про тебя, что ли? Или у вас это имя распространенное очень? Нет, не посылал ее? Ариса зовут, говорит. А может и врет. Точно я тебе говорю. Так и сказала, что будет доволен, если она заберет всю силу у сестры. Мне уже можно считать это официальным объявлением войны? Ох, опять связь прервалась. Такими темпами в аду телефонов не останется. Все люд сломает. Сейчас перезвонит, наверное. Но не перезвонил, а вместо этого открылся портал, из которого вышел пылающий яростью Люцифер. Быстро оглядевшись, он схватил суккубу, грубо сдернув ее с шипов, и одним движением отсек ей крылья, после чего закинул ее в портал, как ненужную тряпку. «И что теперь?» — угрюмо поинтересовался я. «Ты себе сейчас даже не представляешь, какое у меня дикое желание войти в портал за твоей спиной и начать убивать там всех, кого я встречу. По твоему приказу или нет, но эта тварь покусилась на мою семью. Она твоя подданная, значит, ты в ответе за нее. Что скажешь, Люцифер? Помоги мне простить тебя, иначе будет война. Я из последних сил сдерживаю рвущегося зверя, но сил почти не осталось. Я подниму магов, договорюсь с ангелами, вызову духов Нави и приду в ад. Я ей этого не приказывал, Владислав», — хмуро отозвался он. «А вот по чьей указке она действовала, я еще разберусь. Понимаю, что простыми извинениями тут не отделаться, поэтому дай мне сутки, всего 1 сутки, и я придумаю, как загладить свою вину. Пусть меня называют королем обмана или отцом лжи, но терять друзей я не привык, как и предавать их. У тебя сутки», — бросил я. «Ровно через 24 часа я приду в ад. И поверь мне, я управлюсь быстрее, чем за 2 часа». Не произнеся больше ничего, он зашел в портал, а я принялся чистить ауры домашних, выгоняя из них последствия воздействия суккубы, после чего погрузил их в целебный сон. Восстанавливаться они будут часов 10, не меньше. А насчет ада, есть более простой способ наказать его обитателей. Если придется, я открою проход в него духом серого мира, и тогда ничто не спасет их от гибели. Прощать такое я был не намерен. Семья превыше всего. Так было, есть и будет, не будь я Громов.